Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 114. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Песнь песней, 5 глава, 2 стих. Как все-таки загадочен верующий человек. Он спит и все же бодрствует. Я верующего спит, но его сердце, его любовь бодрствует. Не означает ли бодрствование сердца «я сплю, но недоволен тем, что сплю»? Истинный верующий не может примириться с сложным, ненадежным миром. Божья жизнь в нем борется против отвратительной змеи греха, которая пытается усыпить его. Никакой обновленный человек не может наслаждаться полным покоем, если вынужден сказать себе, что он ленивец в винограднике. Уклонившийся с пути христианин, бодрствует ли твое сердце? Если да, то оно требует от тебя вести себя достойно того, кому ты принадлежишь. Можешь ли ты быть избранником Божиим и все равно спать в то время, как обесчещивается Господь Иисус? Ты спасен кровью Христа и можешь все равно тратить время, принадлежащее твоему Спасителю. Как так можно? Стыдись и не показывайся больше, так как это чернейшая неблагодарность. Если христианин искренне может повторить эти слова невесты, то это обнадеживающий знак. Но заметь, что это еще немного значит. Не хвались, что твое сердце бодрствует. Будь благодарен, что бесконечная любовь оказывает тебе достаточно милости и поддерживает твое сердце в живых. Однако одни лишь жалобы и тоска – это настолько маленькое дело милости, что ты вместо того, чтобы быть довольным, должен был бы содрогнуться. Боюсь, что есть тысячи детей Божиих, которые достаточно бодры для того, чтобы заметить, что они спят. Но они упорно остаются в этом печальном состоянии. Хочу убедительно просить каждого верующего провести строгую проверку своего духовного состояния. Если твое сердце сегодня настолько бодрствует, что еще способно сказать тебе, что твоя любовь к Иисусу охладела, что твое тепло и твое рвение для Христа угасли, тогда я прошу тебя послушаться голоса Иисуса. Покайся и твори прежние дела».